Глава 13. Я встала и схватила книгу, подойдя к зеркалу, приложила артефакт к талии и, взяв ремень, закрепила так, чтобы он плотно держался на теле. Сверху я накинула плащ. Повертевшись перед отражением, я проверила, не видно ли мою ношу. Но нет, одежда скрывала то, что я так тщательно пыталась спрятать. Для того, чтобы обезопасить себя и Диониса, я кое-что придумала. Пройдя в кухню, взяла металлическую ложку. «Подойдет», — решила я. «Главное, потренироваться как следует». Посмотрев на нож, я посчитала, что не будет лишним прихватить его. Через час все было готово, и я подошла к двери. В памяти всплыл еще один фрагмент разговора министра и помощника. Зверюга нашла его по запаху. «Видимо, стоит мне выйти из дома, и меня настигнет та же участь, что и Диониса». Ни минуту не колеблясь, я потянула дверь на себя и вышла. Улица встретила меня подозрительной тишиной и пустотой. Над городом висели тяжелые тучи, закрывшие небо. Туман клубился в закоулках. На своем пути я не встретила ни одного случайного прохожего, даже в центральной части города. Все словно попрятались. Выйдя к библиотеке, я услышала знакомое рычание. На перерез мне выскочил четвероногий питомец Вальена. «Я сама к тебе пришла. Отведи меня к своим хозяевам», – потребовала я. Зверь рыкнул и развернулся, а я пошла следом. Чем дальше мы шли, тем знакомее становилась обстановка. Вот из-за горизонта проступил шпиль башни. Приблизившись, обрисовалась красная черепица крыши. Затем показались кованые ворота и белое здание за ними. На крыльце меня уже ждали. «Риэль?» – голос моего мужа странно звучал, а глаза словно расширились. Он сделал шаг и протянул ко мне ладонь, но зверюга зарычала, и из прохода выскочил министр собственной персоны. «Не трожь ее!» И он одернул Дамирского. «Я проведу ее в комнату. Наверняка она решила, что лучше всего добровольно сдаться». Мужчина сощурил глаза и продолжил. «Мы не тронем тебя. Просто расскажи, где находится книга». Я не верила ни единому его слову, но выбора у меня не было. «Она в доме на окраине. Я спрятала ее. Туда невозможно найти вход без ключа. Но он есть у меня. Я с радостью отдам вам его, если вы отпустите Диониса». «Нам парень не нужен. Конечно, отпустим. Давай сюда ключ». «Нет», – ответила я, и в моей ладони засияла красноватая марева. «Сначала приведите его, иначе я сломаю его. Ключ всего один». Соврала я. «Второй вы не найдете». Магия, окрашенная красным, обвила ключ. Тот слегка погнулся, но не сломался. Не зря я битый час тренировалась уничтожать или сжимать ложки на кухне. «Хорошо, сейчас мы его приведем». И министр кивнул незаметно подошедшему помощнику. Спустя пару минут я увидела Диониса. Окровавленный, весь в синяках, парень выглядел просто ужасно. Я молча протянула ключ. «Идите за книгой». Распорядился Вальен, и мой жених вместе со вторым мужчиной удалились. «Ари, зачем ты пришла?» Дионис поднял взгляд. «Я пришла за тобой». И подбежала к парню, обняв его. «У меня есть план. Я специально отправила их в дом. Сейчас отвлеку министра. Мы не выйдем отсюда. Не получится. Не то чтобы я мешал вам шептаться, но времени у меня нет». Министр махнул рукой, и вся комната засияла. «Такие же знаки я видела в библиотеке». «Посидите пока здесь. Я подготовлюсь к прибытию артефакта». «Боги, Ари, зачем ты вышла из дома?» Я не успела ответить. Книга, привязанная ко мне, словно завибрировала, и нас окружил туман. «У меня нет времени ходить к вам в сон. Поэтому я использую свой ресурс, который, между прочим, ограничен». Из тумана вышел старик. «Ты?» – изумленно спросил Дионис. «Скоро они вернутся и, не найдя книгу, станут задавать тебе вопросы. Выпустить вас отсюда я не смогу. На комнату наложена слишком мощная защита. Но я дам кое-что. Это волшебная пыльца. Она развеет чары. Когда в комнату войдет Дрейден, ты раскупоришь бутылочку и насыпешь порошок на ладонь. Магия сама найдет того, на кого должна подействовать. Но пыльцы хватит лишь на один раз, поэтому будь аккуратна. Но и стоимость будет большой». «Давай сюда свою пыльцу», – вмешался парень. «Возьми с меня любую цену, не с нее». «Отлично. Цена – твоя жизнь». «Хорошо», – ответил он. «Ты не можешь». «Вообще-то могу. Моя жизнь, и я ей буду распоряжаться». «Не поступай так», – взмолилась я. «Приятно было с тобой познакомиться». И он погладил меня по щеке. «Я тебя люблю», – хотела сказать я, но слова застряли в горле. А вместо этого вырвался лишь всхлип. «На самом деле он и правда не может. Его жизнью должна распорядиться ты. Книга у тебя. Расплачиваешься сейчас ты. Достаточно сказать, что готова вернуть его жизнь в уплату долга. И все». Я покачала головой. «Давай, Ари. Это же так просто». «Нет». «Любимая моя, они не оставят нас в живых. Мы слишком ценные свидетели, а так у тебя появится шанс». Дионис посмотрел на старика и, кажется, между ними произошел немой диалог. «Все просто. Я сам все сделаю. Не печалься». «Я, Дионис, отдаю свою жизнь в уплату долга с разрешения Ари». Я сжала зубы. «Никогда не соглашусь на то, чтобы он пострадал за меня. Злодеи не получат по заслугам, если откажешься». Вмешался старик. «Ты же осознаешь это?» «Да. Разрешение получено», — ответил старик каким-то механическим голосом. «Что ты сделал?» Я в ужасе посмотрела на Диониса. «Просто сказал за тебя слова, что ты не могла произнести. Обычного согласия хватило бы. Артефакт засчитал сделку», — ответил мне парень, улыбнувшись. В ладони оказался маленький стеклянный флакон. «Дионис!» Мой голос оборвался. «Твое время закончилось в этом мире», — сказал старик. «Дай мне минуту. Ари, слушай меня внимательно». Парень обхватил мое лицо. «Тебе нужно уехать из города. Никому не говори куда. Восточные ворота открыты круглосуточно. Охраны там нет. Выйди через них и иди к роще, а затем сверни на узкую тропинку. Она выведет тебя к широкому тракту. Ступай по нему и никуда не сворачивай. Тебе нужно оказаться как можно дальше отсюда». Я почувствовала, как на талии расслабился ремень. Книга пропала. «Время!» — громко крикнул старик, и вокруг Диониса стало собираться белое марево. Мужчина протянул руку и коснулся моей щеки, а затем исчез.